«Я пастушок, ты прекрасная пастушка, Поль и Виргиния. Любимая белая козочка с серебряным колокольчиком на голубой ленте, венки из полевых цветов у ручья. Идиллия! Ты еще слишком много думаешь, Эльза. Идиллия! Людвиг Штирнер в роли доброго пастыря козлиного стада. Ты, может быть, и права, Эльза. С четвероногим стадом меньше забот, чем с двуногим. Забудь о Ментоне, Эльза. Надо забыть обо всем и идти вперед. Все выше, выше, туда, где орлы, и еще выше. Достигнуть туч, похитить с неба священный огонь или упасть в пропасть и разбиться. Оставь, не играй эту сладкую идиллию. Играй что-нибудь бурное. Играй пламенные полонезы Шопена. Играй Листа. Играй так, чтобы трещали клавиши и рвались струны. Покорная его словам, Эльза заиграла с мощью превосходящей ее силы. Полишинель Рахманинова. Казалось, метущаяся душа Штирнера переселилась в нее. Штирнер ходил по залу большими шагами, нервно ломая пальцы. «Так, вот так. Крушить, ломать. Так я хочу. Я один в мире, и мир — моя собственность. Теперь хорошо. Довольно, Эльза. Отдохни». Эльза в изнеможении опустила руки, тяжело дыша. Она почти теряла сознание от сверхъестественного напряжения. Штирнер взял ее под руку, провел в зимний сад и усадил. «Отдохни здесь, у тебя даже лоб влажный». Он вытер ее носовым платком лоб и поправил спустившиеся пряди волос. «Что пишет Эмма? Ты давно получала от нее письма?» Эльза несколько оживилась. «Да, забыла тебе сказать. Вчера я получила от нее большое письмо». «Как ее здоровье?» «Лучше, но врачи говорят, что ей нужно еще пробыть на юге месяца два. Ребенок тоже здоров». «Чтобы сообщить это, ей потребовалось большое письмо?» «Она много пишет о муже. Она жалуется, что у Заура стал портиться характер. Он сделался мрачен, раздражителен. Он уже не так внимателен к ней. Эмма боится, что его любовь к ней начинает охладевать». Штирнер с тревожным любопытством выслушал это сообщение Эльзы. Казалось, любовь Заура к Эмме интересует его больше, чем любовь Эльзы к нему самому. Штирнер задумался, нахмурился и тихо прошептал. «Не может быть. Неужели я ошибся в расчетах? Огромное расстояние. Но ведь это ошибка. Нет, не может быть. Надо проверить». Он вдруг быстро встал и, не обращая на Эльзу никакого внимания, не простившись с нею, быстро вышел из зимнего сада. «Людвиг, куда же ты? Людвиг! Людвиг!» В большом зале замирали удаляющиеся шаги. Эльза опустила голову и задумчиво смотрела на рыбок, плавающих в аквариуме. Беззвучно двигались они в зеленом стеклянном кубе, помахивая мягкими хвостиками и открывая рты. Маленькие пузырьки, блестящие как капли ртути, всплывали на поверхность. «Опять одна», —